потухшие сердца и дам надежду. И мы, склонившись пред Тобой, благоговение святое, за все Тебя благодарим и превозносим. Слава Тебе, величие, слава веков и народа, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе, величие, слава веков и народа, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Вселенной, только.